Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я расскажу о иммигрировавших христианах из Европы в Америку. Как известно, Христофор Колумб был по национальности итальянцем, но он состоял на службе в могущественной в то время Испании. После долгих стараний испанское правительство дало ему разрешение и материальную поддержку, снаряжая его в научную экспедицию. Колумб отплыл из порта Паласа на трех экспедиционных кораблях под наименованием «Санта-Мария», «Пиита» и «Нина». После долгой морской одиссеи они нашли новый континент, о котором сначала они думали, что это Индия. Высадились они на Ватлинских островах 12 октября 1492 года. Во втором своем путешествии они открыли Вирджинские острова, включая Пуэрто-Рико и Ямайку. Новооткрытый континент стал называть Америкой в честь иного итальянца, который так само, как и Колумб, состоял на службе у испанского правительства, по имени Веспуччио Америго. После долгого соперничания Испании с Англией о доминировании над миром, Испания была побеждена Англией, и флот ее уничтожен. Новооткрытая Америка таким родом стала английской колонией. Для колонизации нового континента требовалось много поселенцев, которые и направлялись туда заинтересованным правительством в Америку. Как уже было сказано, что согласно этой программе, в 1607 году такие переселенцы были сорганизованы англиканской церковью. Колониальные власти делали все возможное, чтобы заселить новые просторы поселенцами. Вскоре о Америке сложилась такая слава, и, как говорилось о ней, что эта страна есть страной всяких возможностей и полной религиозной и социальной свободы. И потому в Америку стали переселяться все преследуемые, гонимые за свои убеждения, христиане и миряне из разных стран. Кроме первой категории упомянутых выше людей, в Америку потянулись и иные люди, иной категории. Ними были всякие спекулянты, ищущие своей фортуны, и всевозможные искатели приключений, и разные авантюристы. На американском континенте и до того жили местные жители-индейцы, имеющие свою богатую культуру и языческие предания. Таким родом, кроме английской группы, посланных туда английским правительством, в Америку стали иммигрировать люди разных категорий, люди, ищущие свободы, иные улучшения своего материального быта, иные искали наживы и приключений. Как уже было сказано в прошлой беседе, о иммигрирующих пуританах, которые приплыли в Америку на маленьком судне «Мейфлауэр». Кроме английских переселенцев, много верующих приехало в Америку из Дании и поселились у устья реки Гудсон, где теперь построен город Нью-Йорк и Нью-Джерси. Иные из этих переселенцев поселились, где построен теперь город Кемден на реке Делавар, и там организовали свою этническую группу, называя его Датско-Голландской республикой. Чтобы защитить себя от нападения индейцев, они построили военный форт Оранж с военным гарнизоном и фортом Насау на реке Делавар. В 1626 году датский князь Пётр Миуит стал первым губернатором датской колонии и купил у индейцев остров Манхэттен, на котором построена теперь часть города Нью-Йорка, у устья реки Гудсон, и построили там форт, называемый его Новым Амстердамом. Роджер Вильямс организовывает Баптистскую церковь в Америке. Эта группа верующих высадились в порте Бостоне в начале 1631 года. Вильямс был молодым проповедником независимой церкви. Его убеждения были основаны на том, что церковь должна быть отделена от государства. Имея такие взгляды, у него возникли некоторые неприятности с руководителями религиозных групп, которые не разделяли его взглядов. Поэтому он оставил эту группу верующих и стал сотрудничать с пуританами и плимутскими братьями, и ставши их пастором. Совместно с этой группой верующих они стали строить город, который они назвали Провиденс. В 1664 году Стуй Висант был руководителем датско-голландской реформированной церкви в Новом Амстердаме и был губернатором датско-голландской колонии, то есть датско-голландской этнической группы в Нью-Йорке. Эта голландская этническая группа, как голландская республика, была ликвидированная и подчинена английским колониальным властям. Для голландской реформированной церкви было разрешено продолжать свою прежнюю духовную работу, и колониальное правительство дало обещание, что не будет вмешиваться в их церковные дела. Так само и голландцам предоставлена была полная свобода действий наравне со всеми остальными этническими группами, жившими в английской колонии. А там были не только голландцы, но были там английские сепаратисты или независимые, голландско-датские реформированные. Здесь также были французские гугеноты, лютеране, англикане и евреи. В 1638 году Вильям Роджерс был крещен по вере пастором Салимской церкви. Таким образом, Баптистская церковь в Америке начала свою организационную работу в Америке. Необходимо заметить, что Вильям Роджерс не был первым организатором и основателем Баптистской церкви, потому что Баптистская церковь, как известно из истории, начала свое существование в Европе в период Реформации. Они поддерживали Лютера, Цвингли и иных реформаторов в их борьбе против Римо-католической церкви. Но потом были разочарованы, что реформаторские вожди не пошли достаточно далеко, чтобы совершенно уничтожить Римо-католическую церковь и ее влияние. Некоторое время они фигурировали как участники крестьянской войны под именем анабаптистов. Потом они приняли наименование «баптисты», что означало «крещённый по вере». В 1611 году в Лондоне была организована первая баптистская церковь. Много баптистов, как и мигрантов, из разных стран Европы были уже в Америке, когда Роджер организовал первую баптистскую церковь на американском континенте. Однако великой заслугой Вильяма Роджера состоит в том, что он верил в принцип отделения церкви от государства. За свои убеждения был преследуемый и гонимый. Но этот принцип на американском континенте был законодательно принят и стал одной из основных форм американской конституции. Борьба за принцип отделения церкви от государства велась еще многими, начиная с Константиновского периода, когда император Константин соединил церковь с государством. И эта многолетняя борьба увенчалась победой лишь на американском континенте. В организационном и доктринальном значении между независимыми и баптистами было много сходства. Баптисты в то время и независимые конгрегационалисты не придавали большого значения символам веры, составленных соборами много лет спустя после апостольского периода. Поэтому в их учения вкрадывались некоторые доктринальные ошибки. В XIX столетии было лишь несколько проповедников во всем мире, которых бы можно было сравнить с Чарльзом Сперджином в смысле его красноречия, который был по убеждению баптист, по учению кальвинист, отвергающий крещение младенцев.